Глава вторая. Вынужденная командировка лейтенанта Березкиной. Лейтенанту полиции Эльвире Березкиной совсем не приглянулось известие о командировке. Она служила в полиции уже 3 года и в самых смелых мечтах надеялась когда-нибудь дослужиться до капитана. Мечтала выезжать на серьезные дела, раскрывать схемы мошенничества, проводить громкие задержания, а вместо этого... «Эльвира, ты едешь в деревню Муравушки. У них там участкового нет». Непререкаемым тоном сказал полковник Кулешов, вызвав утром ее в свой кабинет. «Муравушки? Это вообще где?» — скривилась Эля. «У черта на куличиках. Где ж еще?» Тут же ответил ей внутренний голос. «Не беспокойся, деревня там тихая. Только вот кражи овощей увеличились», — продолжал Кулешов. На последнем предложении уголки губ полковника дернулись в ухмылке. Он кашлянул и продолжил. «Надо профилактические беседы провести с населением. Школу посетить, поведать школьникам о вреде алкоголя и курения. В общем, работы там тебе хватит. В Муравушках этих сегодня старик один скончался. Едва ли криминал. Приедешь, протокол составишь, родственников покойного опросишь, сразу, так сказать, с населением и познакомишься». На Элины глаза навернулись слезы. «Ну, полковнику что до них? Вот тебе и громкие дела, а вот тебе и хитроумные мошеннические схемы. Профилактическая беседа со школьниками. Вот твой потолок, Эльвира Степановна». Никогда к ней в управлении не относились серьезно. Полноватая, одинокая блондинка с характерными кругами усталости под глазами. Эля давно разлюбила свой образ жизни. Дом, работа, сериалы, ночные жоры, ненавистные весы и вечные подколы сослуживцев. Эле казалось, что как только она дослужится до капитана, все станет по-другому. Сослуживцы больше не посмеют шутить над ней, а жизнь станет насыщенной и интересной. Но надо только дождаться. А пока дела обстояли абсолютно скучно и предсказуемо. Придет Эля на работу, а там этот капитан Усиков улыбку свою под усами прячет и говорит. «Эль, бери вызов по твоей части. Ограбление мясного магазина. Случаем не ты была?» И начинается этот ржач, словно в конюшне. На следующий день снова подкол. «Эль, чего ты сегодня такая грустная? Магазин тортиков закрыли». На троллинг подобного характера Эля давно перестала обращать внимание, а потом поняла, что зря. Если бы пресекала, то со временем перестали бы шутить над ней. Единственный Макс Дубов никогда не троллил ее. Хороший парень. Дома Эля дала волю слезам. Что только она не думала, как только не гнобила себя. «Всем надоело подшучивать над тобой, а потому решили просто избавиться. Отправили в деревню доживать бабий век!» — кричал обиженный ее внутренний голос. В расстроенных чувствах Эля заказала доставку. 1 кг сливочного мороженого и шоколадный торт, которые, как верные друзья, скрасили ее одинокий и грустный вечер. Утром она проснулась чуть свет. Аккуратно сложила полицейскую форму в чемодан вместе с другими вещами. Туда же отправились ее баночки с кремами из золотого яблока, корейские масочки для лица, скрабы для тела, шампуни, гели и прочее мыльно-рыльное. Таксист высадил ее у автовокзала. Эля огляделась. Далеко вперед тянулись торговые ряды с фруктами, мясом, табаком, музыкальными колонками, фонариками и всяким другим товаром. Сам же автовокзал находился левее, и чтобы дойти до него, нужно было пройти как раз через торговые ряды. Эля покатила свой красный чемодан на колесиках, не обращая внимания на зазывал, которые предлагали ей банный халат по ее размеру, радиоколонку и свежайшую говядину. Интересный набор для деревни. Эля представила себя в белоснежном банном халате с фонарем и куском свежайшей говядины под мышкой. Так она точно в этих Муравушках не пропадет. Наконец, бойкие продавцы с их товарами остались позади, и Эльвира двинулась по стоянке, отыскивая автобус с табличкой «Муравушки». Однако, пройдя несколько раз по ряду, в котором насчитывалось 10 или 12 маршруток, Эльвира озадаченно почесала бровь. Были маршрутки в села Благое, Заимка, Петропавловка, но нигде не было муравушек. Часы на телефоне показывали уже 8:57, а автобус, согласно расписанию, отходит в 9. Эля ускорилась. Включила всю свою внимательность, въедливо впиваясь глазами в таблички. На четвертом круге она отчаялась и обратилась к водителю с табличкой на лобовом «Село Зеленое». «Подскажите, где стоит автобус в Муравушке?» Водила показал на соседний автобус без всяких опознавательных табличек и довольно невежливо проблеял. «Глаза разуйте, дамочка». Эльвира удивленно взглянула на ничем не примечательную маршрутку, возле которой толпился народ с ведрами, сумками и просто с мешками. Водителя она обнаружила у задних дверей, а в эту минуту тот старательно пропихивал в салон сумки. Эля подошла к нему и легонько похлопала по плечу. «Здравствуйте. Вы в Муравушке?» «Ага», — не оборачиваясь, ответил мужчина. «А почему же у вас таблички нету? Я тут уже 20 минут бегаю, ищу!» — воскликнула Эля. Водитель, наконец, расправился с пожитками пассажиров, обернулся и насмешливо посмотрел на нее. «Зачем табличка? Все и так знают, что в Муравушке здесь автобус стоит испокон веков». Спорить с ним не было смысла. Объяснять водителю, что есть люди, которые впервые едут в Муравушке в командировку, тоже не хотелось. Эля, конечно, могла бы, пользуясь своими служебными полномочиями, отчитать водителя и пригрозить ему штрафами, но не стала. Вместо этого она коротко сказала. «Ясно. Я тоже еду». Она подкатила чемодан ближе к автобусу и попыталась поднять его, чтобы поставить в салон вместе с ведрами и тюками. Однако водитель вдруг запротестовал. Стойте, стойте! А видите, некуда засовывать. Да и места уже все заняты». «В смысле заняты? Я же билет покупала». «Мадам, раньше надо было приходить», — сердито обрубил водитель и прямо перед носом Эльвиры захлопнул дверцы. «Так я ж говорю, 20 минут вас искала», — взвелась она. «Ну?» — мужчина снова развел руками, давая понять, что он, дескать, не виноват, что вы, мадам, такая неудачница. Естественно, то, что никакой таблички у него на лобовом стекле не было, нисколько не спасало лейтенанта полиции Березкину. «Слушайте», — Эля включила в голосе строгие нотки, которые она включала в допросах с задержанными мелкими хулиганами. «Я из полиции. Лейтенант Березкина Эльвира Степановна. Я еду в Муравушке на место участкового. Билет я купила заранее, онлайн. Если вы не предоставите мне место в автобусе, вас ждут неприятности. Уж поверьте, я их с легкостью вам устрою». Эля скрестила руки на груди, давая водителю понять, что намерения ее тверды. Заявление сие вкупе с позой девушки возымело эффект. Услышав про то, что это мадам не абы кто, а будущий участковый Муравушек, мужчина растерянно выпучил глаза. «Я же объясняю вам, мест больше нету!» — взмолился он. «Я же не могу пассажиров выгнать!» «Мне без разницы. Билет у меня есть. Делайте, что хотите, а место предоставьте!» — отчеканила Эльвира. Заветное слово «билет» она повторила несколько раз и впервые за всю жизнь поняла, что это слово тут вообще ничего не стоит. Мужчина шумно запыхтел и направился к пассажирскому входу. Те пассажиры, которые стояли на улице и все слышали, вдруг гурьбой бросились в автобус. Оно и понятно, нужно успеть занять места. Толкаясь и беззлобно бронясь, они, наконец, заняли свои места и дружно стали глядеть на Элю из окон. Водитель вошел в салон последним. «Вот, посмотрите сами!» Он пальцем указал на заполнившиеся ряды, в которых явно не было ни одного свободного кресла. Зачем ей смотреть? Эля окатила его ледяным взглядом и осталась стоять на месте. Ее бездействие и молчание еще больше встревожили водителя. Он озадаченно почесал затылок. затем спрыгнул на землю и развел руками. «Слушайте, простите, что так вышло. У нас онлайн-билеты никто не покупает. Люди деревенские. Все знают, что билет у меня напрямую можно купить». Он смолк, засунул руки в карманы, затем снова их вытащил, зачем-то посмотрел на свои ладони. Немного подумав, вдруг просиял. «Слушайте, мы можем поставить ваш чемодан в проходе, а вы сядете на него. А я вам верну половину стоимости. Идет?» «На чемодане, значит, в проходе». Эля стиснула зубы. Ей нужно попасть в эту деревню, а потому выбирать не приходится. «Ладно», — скрипя сердце, буркнула она. Водитель повеселел, схватил ее чемодан и пристроил в проходе автобуса. Под насмешливыми взглядами Эля зашла в салон и села на свой чемодан. Какая-то сердобольная старушка подала ей меховую жилетку. «На, девонька, подстели себе, а то все внутренности растрясешь». Эля поблагодарила бабушку. Водитель закрыл дверь и включил на всю громкость радио. Автобус тронулся. Эля сидела на чемодане, руками ухватившись за два сиденья, стоявшие параллельно друг другу. Если по городу автобус ехал ровно, то когда он выехал на грунтовку, Элю начало носить из стороны в сторону. Она больно билась плечами о пластиковое крепление кресел, подскакивала вместе со своим чемоданом на кочках. «Господи, ну за что мне все это?» С безмерным отчаянием думала она, стараясь удержать равновесие. Ее персональный ад продолжался полтора часа до первой остановки. Где-то в лесном массиве на пути в Муравушке автобус остановился. Люди высыпали наружу, принялись разминать затекшие ноги и руки. Кто-то, стремглав, побежал в лес по неотложному делу. Проселочная дорога петляла среди деревьев, и оттуда слышался сдержанный рев мотоцикла. Через минуту показался мотоцикл с люлькой. Транспортом управлял молодой китаец. Поравнявшись с автобусом, мужчина затормозил, заглушил мотор и спешился. «Здорово, Хо!» — радушно поднял руку водитель автобуса. Китаец, улыбаясь, подошел к нему и протянул руку. «Здравствуй, Витя! Как дела?» С этими словами он с любопытством взглянул на Элю. У Хо было крепкое телосложение, рост не меньше 180 сантиметров и довольно приятное лицо. Не по-азиатски большие глаза светились любопытством. На правой щеке коричневым рубцом лежал тонкий шрам. «Пойдет», — протянул Витя. «У тебя как?» «Холосо. Зэньсэнь нашел себе?» — хитро улыбнулся китаец. «Да некогда мне. Работаю каждый день». Китаец оглядел пассажиров, а в основном это были женщины от 20 до 60 лет, и ладонью указал на них. «Смотри, сколько женьшень! Любой выбирай!» Водитель Витя бросил быстрый взгляд на своих пассажиров и смущенно буркнул. «Ладно тебе!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Хо. Он снова с любопытством глянул на Эльвиру, и под этим взглядом Элли почему-то стало неловко. Затем подал руку водителю и сказал: «Ну ладно, я поехал. Надо город успеть и до заката вернуться». Хо развернулся и пошел к мотоциклу, а Эля тихо спросила у Вити: «Это кто такой?» «Хо, один из китайских рабочих, он на лесопилке работает». В Эле тут же проснулся полицейский. «Что за лесопилка?» «Недалеко от Муравушек. Километров 10, наверное. Хо на своем мотоцикле в город ездит, документацию возит». После короткой передышки все снова сели в маршрутку, и до Муравушек-то ехала уже без остановок. Автобус остановился возле низенького здания с зарешоченными окнами и вывеской «Николаевский продснаб». Пассажиры похватали свои сумки и разбрелись кто куда, а Эля осталась стоять возле продснаба. Администрацию Муравушек должны были предупредить о приезде нового участкового, поэтому ей оставалось только дожидаться встречающих. Через несколько минут к ней подошел запыхавшийся мужчина. Его узкое лицо наполовину закрывали темные очки, поэтому сложно было определить возраст. Он зачем-то поклонился и скороговоркой проговорил: «Добро пожаловать, Эльвира Степановна. Я глава администрации, Терентьев Иван Палыч. Простите, что опоздал. У нас в кочегарке труба лопнула, пришлось задержаться. Помогал кочегару, так сказать. Извините. Как вы добрались? Все хорошо? У Эли ныл зад после трехчасовой поездки на собственном чемодане, но вряд ли Иван Палыч интересовался ее задом, поэтому она кисло улыбнулась и сказала. Здравствуйте. Спасибо, прекрасно добралась. Честно признаться, мы ждали полицейского мужчину. Ну что же. Иван Палыч наклонил голову в сторону красного чемодана Березкиной и, сделав пригласительный жест, сказал. Идемте, покажу ваше место работы и ваше жилье. Терентьев потрусил вперед, не особо заботясь об Эльвире, которая пыхтя потянула вдруг заупрямившийся чемодан. Красное прямоугольное страшилище скребло колесиками камни, отчаянно цеплялось за ямки, словно не хотело никуда ехать. И если бы у чемодана вдруг прорезался голос, то он бы закричал: «Куда ты нас приволокла?» «Нет, я не собираюсь тут оставаться». Но Эля была сильнее чемодана. Да и душу его чемоданова он не понимала. Потому рвала поскрипывающую отчаянием ручку, и чемодану ничего не оставалось, как подчиниться своей хозяйке. Однажды Эля ездила в Турцию. Там ее чемодан катился впереди нее. Так он был рад морю. «Народ у нас тут простой и добрый. Вам у нас понравится. Места тихие. Благодать. Вон там впереди больница, а за углом администрация. А там, где автобус остановился, магазин. В общем, не заблудитесь». Дорогой приговаривал Терентьев, указывая рукой то в одну, то в другую сторону. Шел он, слегка прихрамывая, озираясь по сторонам. Свернули на соседнюю улицу. По левую ее сторону у одного из дворов стоял ЗИЛ, груженный дровами. По всей видимости, машина только подъехала, потому что из кабины как раз выпрыгнул усатый мужчина в кепке. Завидев его, Терентьев чертыхнулся и закричал на всю улицу громким энергичным голосом. «Какого? Губин! Я сколько раз говорил! Сначала дрова в администрацию везите, потом в больницу. Опять только о себе думаешь!» Усы Губина зашевелились, и он принялся махать руками в сторону дома. «Да не нуди ты, Палыч! Теща мне всю плешь проела! Вези, вези! Завтра в администрацию привезу, не переживай!» «Завтра он привезет! Знаю я ваше завтра! Будет до ноября кота за яйца тянуть!» Проворчал Иван Палыч, провожая взглядом Губина, торопливо открывающего калитку, чтобы спрятаться от главы. Затем снова переключился на Эльвиру. «Так вот, Эльвира Степановна, воду Витька вам полную бочку залил. В кабинете тоже полная катка. Дрова еще прошлогодние остались. Дрова умеете рубить?» «Конечно. Всю жизнь рубила в городской квартире. Хотелось съязвить Эльвире, но это было бы непрофессионально, да и глупо». «Я думаю, ничего сложного нет», — сказала она. Усмехнулся Терентьев. Что означало его «г»? Эли осталось неизвестно, потому что Терентьев в следующую секунду спросил. «У вас будут какие-то пожелания?» «Да». Эли остановилась, чтобы продышаться. «Мне нужно провести проверку по факту смерти Круглова Федора Игнатыча». Терентьев пожал плечами. «Так ничего криминального там нету. Игнатыч от старости помер». «Ну, отчего он помер, выяснит судмедэкспертиза. А мне нужно поговорить с родными умершего». Не дав Эле как следует продышаться, Терентьев заторопил. «Идемте, у него из родных Олюшка только, жена. Давайте вы заселитесь, посмотрите свой кабинет, а уж потом я вас Круглова и провожу». Иван Палыч наконец сошел с дороги и свернул вправо, где виднелись жилой дом и длинное здание, крашенное известью. Видимо, местная администрация. Терентьев и Березкина подошли к бревенчатому дому с двускатной крышей. Забор из тоненьких штакетин едва доходил до пояса, а калитка открывалась от любого дуновения ветерка. Синенькие ставни на окнах были приветливо распахнуты. За домом угадывался ровный ряд дров. «Вот, пожалуйста». Отперев замок, Терентьев распахнул перед Элей дверь в помещение. Внутри пахло известью, пылью, как пахнет в казенных зданиях. Дом изнутри был светел и чист. Занавески белели снегом. Посередине дома стояла печь. Справа — голубенький умывальник. Слева — довольно светлая раздевалка со шкафом для одежды и обуви. Дальше кухня, и из кухни вход в спальню. Эля чуть приуныла. Да, домик чистый, светлый, но по-спартански пустой, и в нем не хватало уюта, какого-то человеческого тепла. Терентьев отдал ей комплект ключей. «Вы тут осмотритесь, а я подожду вас на улице. Нужно вам еще кабинет показать». С этими словами он вышел. Эльвира затащила чемодан в спальню. Села на кровать. И вдруг ей стало так грустно, что захотелось плакать. Она прям представила, как работает тут и живет до самой старости в одиночестве и неуюте. Еще и раскиснуть тут не хватало. Она поднялась и подошла к шкафу, на котором висело трюмо. Оглядела себя с ног до головы и вздохнула. Сколько раз она пыталась похудеть? Сколько раз вставала на весы и видела цифру 70, которую они ей показывали? За свои 25 лет Эля перепробовала кучу методов похудения. От гречневой диеты до таблеток, которые в теории должны были помочь скинуть лишние килограммы, но на деле ничем не помогли. Однажды подруга Динка посоветовала ей съездить на лимфодренажный массаж. «Там жир твой за курс так стопят. Будешь меня потом благодарить!» — кричала Динка в трубку. «Сейчас тебе ссылку скину, обязательно сходи!» Эля загорелась, беззаветно доверившись подруге. На лимфодренажном массаже, казалось, ее тело избивают так, как будто физическое наказание могло заставить его сбросить лишние килограммы. Еще несколько дней Эля отходила от него и решила, что больше никогда не пойдет на это избиение. Эльвира достала расческу, причесалась, переоделась в форму и вышла на улицу. Кабинет ее оказался в соседнем здании, в котором располагалась администрация, сердце поселка. Терентьев отпер деревянную дверь, после чего отдал Эле длинный ключ. «Тут до вас Петр Петрович служил», — сказал Терентьев, распахивая дверь. Кабинет состоял из лакированного стола, нескольких стульев, сейфа и шкафа. На столе стоял принтер и электрический чайник. «А, чуть не забыл. Ключ от сейфа». Терентьев вынул из внутреннего кармана пиджака еще один ключ и протянул его Эльвире. «Хороший мужик был Петр Петрович. Год назад сердце прихватило. У нас и похоронили, хотя сам он откуда-то из Ленинградской области. Я-то думал, мужика отправят». Зачем-то снова сказал Терентьев, и Эля строго посмотрела на него. «Женщины тоже хорошие полицейские. По статистике, более аккуратные и внимательные. Идемте к Кругловым». «Да, да». Терентьев снял свои большие очки, явив Эле бледно-зеленые слезящиеся глаза, протер стекла платком и выдрузил очки обратно на нос. Дома в этой деревне были как на подбор старенькими, но ухоженными. Было видно, что хозяева бережно относятся к ним. Ставни на окнах аккуратно выкрашены где-то в синий цвет, где-то в зеленый, а где-то в белый. Стены снаружи выбелены густой известью, а внешние углы обиты крашенными досками, отчего дома казались стройными и ровными. Дощатые заборы стояли ровным частоколом, как караульные на службе. Тут и там брехали собаки, позвякивая цепями. Люди высовывали головы за заборы, увидев Эльвиру. Напряженно здоровались, беззастенчиво ощупывая взглядом нового участкового. Навстречу Эле и Терентьеву шел бородатый, плохо одетый мужчина. Завидев их, он остановился прямо посередине дороги. Когда Терентьев и Эльвира поравнялись с ним, он внезапно шагнул к девушке и схватил ее за руку. «Вы новый участковый, да? Мне нужно кое-что сказать», — сипло проговорил он, обдавая Элю застарелым перегаром. Березкина неосознанно поморщилась, а Терентьев кинулся спасать ее. «Эй, Гуреев, а ну иди отсюда! Не приставай к человеку! Извините, Эльвира Степановна!» «Нет!» — Гуреев упрямо мотнул нечесанной головой. «Тут ходит чудо-юдо! Получеловек, полузверь! Клянусь, сам видел!» В его опухших глазах горел огонек безумия, отчего Эля стала не по себе. «Ты что, Гуреев, совсем допился? Черти уже мерещатся!» — разозлился Терентьев. «Не черти!» Мужчина упрямо мотнул головой. «Мутант тут бродит. Чудо-юдо!» На глаза алкоголика вдруг навернулись бессильные слезы. «Я видел!» Но на главу сии слова никак не действовали. Он грубо оттащил Гуреева от Эли и толкнул в спину. «Ты давай! Иди уже! Людей отвлекаешь от работы. Сам живешь как попало, так еще и других в свое болото тянешь. Иди отсюда!» Некоторое время Гуреев со слезами смотрел на Элю. Потом он вдруг недовольно зарычал, отчаянно и упрямо мотая головой, мол, не уйду. Но Терентьев был настойчивей, да и, чего таить, сильнее деревенского алкоголика. Он еще раз толкнул Гуреева так, что мужчина чуть не упал. И только после этого Гуреев оставил попытки поговорить с Эльвирой. Перед тем, как уйти, он последний раз бросил взгляд на нее, и в этих глазах увиделись Эле обида и разочарование. «Не верите мне!» — сипло закричал он. «Это чудо-юдо! Вас всех тут сожрет!» Мужчина махнул рукой и быстро пошагал прочь, склонив голову и что-то бурча себе под нос. «Врача бы ему!» — бронила Березкина. «Не врача ему надо, а проспаться!» — ответил Терентьев, глядя вслед алкашу. «Вы уж извините, Эльвира Степановна». Дом Кругловых, огороженный крашеным деревянным забором, стоял в конце улицы. Терентьев толкнул калитку плечом. «Пойдемте». Он поманил Эльвиру во двор. По правую сторону длинного двора тянулись клумбы с цветами. Шелестящая листьями березка, кряжестые яблони, груша, кусты вишни. По левую сторону — палисадник с теплицами. По узкой тропе, свободной от насаждения, они прошли к дому. Дощатая дверь распахнулась, и на пороге появилась красивая женщина лет 50 с опухшими от слез глазами. Поверх светлого платья на ней был цветастый передник. «Здравствуйте, Ольга Андреевна! Вот, участковый к вам!» — поклонился на японский манер Терентьев. Женщина поспешно кивнула, отступила назад на веранду и зачастила. «Проходите, проходите, вот на диванчик присаживайтесь. Может, чаю? У меня есть хороший китайский чай. Я, правда, не заваривала, но это недолго. Сейчас только чайник поставлю». Внезапно она перестала суетиться и встревоженно взглянула на Эльвиру. «А вы зачем ко мне? Ваши-то у меня уже были, Феденьку забирали». Женщина всхлипнула. Из глубины дома слышался звук телепередачи на незнакомом языке. Беседа прерывалась на смех, и иногда звучали тонкие напевы. Березкина и Терентьев устроились на диване. Эльвира достала из папки лист бумаги и прислушалась. «Спасибо, чаю не нужно. Ольга Андреевна, это китайский?» Эля указала пальцем на дверь дома. «Что?» На лице Ольги Андреевны на секунду появилось недоумение, затем она закивала. «А, да, да, это китайский. Я в молодости увлекалась. Включаю телевизор, чтоб что-нибудь балакало. Не могу в тишине. Если мешает, могу выключить». Ольга Андреевна сделала движение, готовая бежать и выключать телевизор, но Эля остановила ее. «Нет, что вы, нисколько не мешает. Присаживайтесь». Когда Круглова уселась на стул, Эльвира осторожно сказала. «Расскажите, как все было?» Круглова вздохнула, подняла глаза к потолку и принялась рассказывать о событиях того дня, когда умер ее муж. «Феде не здоровилось. На дежурство собирался. Он в кочегарке работает. Работал. Летом-то не топит. Просто сторожить надо, чтобы ворночье местное в кочегарку не лезли. А то они могут. Я говорю, посиди дома, отдохни. Но он у меня упертый был. Нет, говорит. Собрался, значит, и ушел. Я пока дела доделала, спать легла, а утром в 6 часу я только встала, слышу, стучит кто-то». Удивилась, конечно. Федя с дежурства раньше 8 не приходит, а время только 6. Ну, думаю, решил пораньше уйти. Бегу, дверь открываю, смотрю, Васька Силантьев стоит. Мнется что-то. У меня сердце сразу прихватило. Ой, чувствую, что-то не то. Что, говорю, Вася, случилось? «Умер, — говорит, — ваш дядя Федя. Вон, — говорит, — под деревом. Я сразу в слезы. Говорила же ему, не ходи. побереги сердце. Вот и не выдержало оно. Ольга Андреевна, больше не сдерживая себя, зашлась слезами. Эля протянула руку и дотронулась до плеча вдовы. «Соболезную вам, держитесь». «А под каким деревом Федора обнаружили?» Ольга Андреевна отняла руки от лица и громко шмыгнула носом. «А вот березка у нас!» Она указала пальцем в окно. «Как так, говорю, Васька? Побежала, смотрю, лежит. Ой, ведь совсем молодой еще, 60 нет. На здоровье никогда не жаловался», — продолжала причитать она, сверкая влажными красивыми глазами. «Я сейчас». Эля вышла на улицу и подошла к дереву. Осмотр места смерти ничего не дал. Обычное дерево. Чуть примята трава, где умер Круглов. Вернувшись на веранду, она спросила. «Вы сказали, что вашего мужа обнаружил Василий. А что он в 6 утра у вас делал?» Ольга Андреевна махнула рукой и устало ответила. «Известно что. Яблоки воровал». «Уверены? А что еще? На всю деревню только у нас яблочки прижились. Федя особым раствором их поливал, ухаживал. Ни у кого такого огорода нет. Вот к нам и повадились по ночам шастать. Мне-то что? Пусть берут, не жалко. А Федя переживал». Эльвира хмыкнула. Перед глазами возникла картинка. Некий Силантьев залезает в огород Кругловых. Ворует яблоки и собирается уйти. Но тут его ловит хозяин, и Силантьев, испугавшись, убивает Круглова возле этой березки. Душит, например. Или бьет чем-нибудь по голове. Однако, насколько известно Эльвире, никаких явных следов насилия на трупе Круглова не обнаружено. «Думаете, Васька мог убить Игнатыча?» — шепотом спросил Терентьев, словно прочел мысли Березкиной. Эльвира пожала плечами. «Вполне возможно, что...» Но тут же осеклась, заметив, как Олюшка изумленно глянула на нее и медленно потянулась рукой к своей груди, чтобы схватиться за сердце. «Это только версия. Как сотрудник полиции, я обязана проверить все версии», — быстро сказала Эля, подсовывая Олюшке для подписи протокол. «Вот, подпишите. С моих слов записано верно». Когда Олюшка подписала протокол, Эля сунула его в папку. Попрощалась с Кругловой и, выйдя на крыльцо, сказала Терентьеву, чтобы после обеда Василия Силантьева доставили к участковому.